Дани и Майя подошли к конторке администратора 33-го этажа центральной гостиницы. «Мир вам, добрая девушка», — сказала Майя. «Мы в командировке от ИКТ, и для нас должны быть заказаны номера. Ваше удостоверение, пожалуйста. Минуточку». «Да, все верно. Майя Батнахшон, ваш номер 33071. Ваша визитка, она же ключ к номеру, и...» «Даниэль Бенашер, ваш номер?» «Не может быть! Даниэль Бенашер! Тиквалап, неужели это вы?» «Вы меня смущаете, добрая девушка. Ну, да, я участвую в этом предприятии, и что?» «Как что? Вы необыкновенный. А госпожа Эстер, она не с вами?» «К сожалению, нет. У нас ведь поисковая экспедиция от Большого Совета, ИКИ и ИКТ. Эсти же осталась на Эреце. Она продолжает работу над смысловой интерпретацией генома человека». «Как интересно. Вы не могли бы выступить в нашей аудитории с лекцией о планах Тиквалаб? В нашем городе множество ваших поклонников». «Нет, уж вы меня простите, но мне сейчас не до этого. У меня ответственная задача в этой экспедиции, и параллельно я готовлюсь к испытательному полету. Может быть, лет через 200, когда меня потянет на воспоминания». «Извините, господин Даниэль, ваша визитка. Приятного отдыха». «Скажите, пожалуйста, в здании действует ментальный экран?» — спросил Дани. «Нет. Все, кто хочет, носят индивидуальные. Администрация колонии считает экранирование личным делом каждого, потому что многие из распространенных у нас профессий требуют определенной отваги». «А преступность? Что вы имеете в виду?» «Если вы бывали в Паданараме...» «Пожалуйста, пойдемте, я все объясню по дороге». Заторопилась Майя. «Благодарим вас, добрая девушка. До встречи». «Видите ли, Даниэль», — сказала капитан, когда они отошли подальше. «На Эдене-2 законы несколько отличаются от наших. Всем колониям разрешена некоторая автономия, здесь принята практика, разрешающая администраторам разного уровня просмотра и анализ сохраняемых данных личности с помощью специальных программ. Поэтому все преступления пресекаются еще на уровне замыслов. А людям, склонным к правонарушениям, строго рекомендуется не снимать экрана и при необходимости сменить профессию». «То есть ведется тотальная слежка?» «Наверное, можно и так сказать. Но зато они свободнее с экранированием, это понятно. Много опасных профессий. Такой подход распространен во многих колониях, не только здесь». «Майя, я как-то не задумывался, как поступают в колониях с сохраненными копиями личностей. В каждой колонии, наверное, свой информационный мир?» «Ничего подобного. Все копии доставляются на Эрет с космолетами и хранятся там. Мы все один народ. Все наши индивидуальные знания — достояние всех остальных. Сейчас строится точная копия всего инфомира здесь, на Эдене-2. Это будет наша резервная копия, на случай, если с Эретцем случится какая-нибудь космическая катастрофа». «Тогда кто же и на каком основании должен активизировать эту резервную копию?» «Ведущая роль, безусловно, будет принадлежать телепатам, точнее, одному из них, господину Карми. Не удивляйтесь, если эденцы будут всячески заманивать к себе вас или госпожу Эстер, чтобы задублировать Карми. Представьте себе, что в один ужасный день Карми не сможет установить связь ни с Нуахом, ни с Милькой, ни с королем Шлома». «Это будет означать, что Эрец больше не существует?» «Как один из вариантов, да. И тогда Карми должен будет связаться с ближайшей к Шемишу колонией и организовать экспедицию на Эрец. Если все подтвердится, то он активизирует резервную копию информационного мира». «Но это пока лишь проект?» «Да, пока лишь проект. Пока не ясно, как можно будет обновлять копию хотя бы время от времени. Слишком большой объем данных придется перемещать. Наверное, выделят специальный космолет для этого». «Наверное, одного спецкорабля будет мало». «Может быть, сходим в ресторан? Не питаться же консервами Слинтера. Я приглашаю». «Пожалуй, надо было взять с собой наши консервы, я как-то не сообразила». «Да зачем же? У эденцев прекрасная еда». «Еда из убитых животных? Ладно, пошли, закажу что-нибудь без мяса». «Скажите, Майя, а что, мы так и будем ходить с этими ранцами за спиной?» «Если вы отправляетесь куда-нибудь по городу, или на завод, или за город, то да. Надо с собой брать большой аппарат. Если вы гуляете в пределах здания, то можно обойтись маленьким. Он помещается в карман и имеет ресурс на 1 час. Этого хватит, чтобы добраться до своего ранца. А где эти маленькие аппараты брать? Они повсюду, буквально на каждом шагу. В наших номерах наверняка есть. Они спустились вниз на 3 этажа и вошли в ресторан. Дани был очень удивлен роскошным интерьером. Большие столы со скругленными краями производили впечатление изделий из натурального мореного дуба. Середина столешницы была выполнена из искусно отполированной узорчатой березы. Кресла, обтянутые золотистой тканью, имели резные подлокотники тоже из дуба. Мягкий ненавязчивый свет создавал интимную обстановку. Потолок, оформленный по краям позолоченной лепниной, имел звукопоглощающую фактуру. На полу лежал мягкий пушистый ковер с рисунком осенних кленовых листьев. Площадь, выделенная под танцпол, была вымощена дубовым паркетом в виде замысловатых орнаментов. На невысокой эстраде сидел камерный ансамбль музыкантов с различными электроинструментами и большим набором ударных. По бокам эстрады стояли огромных размеров акустические системы. Дани, знавший толк в акустике, отметил про себя, что диаметр басового динамика примерно равен 1,5 метрам, и он, пожалуй, сможет излучать 14 ОС, нижнюю ноту октавы экстаза. Музыканты устроили небольшой отдых, и когда Дани с Майей вошли в зал, у них не было возможности сразу оценить звучание ансамбля. Дани и его капитан уселись за 4-местный столик, скинув свои вещи на свободные стулья. В тот же момент раздвинулась центральная часть столешницы, и выехал портативный вычислитель, на экране которого было написано: «Мир вам, дорогие гости. Пожалуйста, сделайте заказ, наш повар будет рад его выполнить». При желании можно дать команду «попробовать вкус», и встроенный дремер внушит вам вкусовые ощущения, соответствующие выбранным блюдам. «Надо же, вкусовые ощущения, у нас до этого еще не додумались», — удивился Дани. «Я же говорил, электроника здесь весьма развита. Что возьмем?» «Дайте-ка я сама посмотрю. Пожалуй, я возьму салат под горным соусом, подосиновики в сметане, сыр эденский твердый, хлеб пшеничный ситный и вот это, зернышки кукурузы восковой спелости. Вначале отваренные в минеральной воде состава «Оптимум космонавта», а затем бережно обжаренные на оливковом масле до золотистой корочки. А напитки? Возьму, как тогда, сладкий сильно газированный гелят. Может, снова повезет, и я увижу сон? Ну уж нет, хорошенького понемножку, — подумал про себя Дани и сделал свой заказ. Жаркое из окорока вепря, к нему грибной соус «Дальний хутор», маца с солью «Утренняя традиция», ломтики томатов «Эденское золото» и горный кофе в термосе со сливками, натураль, 20%. Вычислитель потребовал с Дани за все 6 шекелей и 30 агор. Приложив к терминалу свой электрокошелек, Даня расплатился и стал внимательно рассматривать музыкантов. Их было 10. За ударными сидел парень с длинными черными волосами в кожаных штанах, темно-коричневой жилетке на голое тело и элегантной шляпе с широкими загнутыми вверх полями. Кроме него в ансамбль входили 2 гитариста, клавишник с синтезатором, имевшим 2 полных клавиатуры, симпатичная арфистка, на арфе которой струны были какого-то нереального диаметра, эллофонист, ситарист, скрипач, альтистка и виолончелист. Сзади был занавес, за которым, возможно, скрывались еще какие-то артисты. «Скажите, Майя, а что это за группа, она известная?» «Я в музыке разбираюсь не очень, но я их раньше не видела. Может быть, они что-нибудь сами расскажут о себе?» Ударник постучал по тарелке и сказал в микрофон: «Уважаемые гости, вас приветствует вокально-инструментальный ансамбль «Дети холмов». Позвольте предложить вам несколько композиций из нашего нового альбома. Итак, первая песня называется «Страна золотистых рассветов». Группа заиграла веселую мелодию. Дани понял, кто у них исполняет партию баса. Это была арфистка. Одной рукой она играла в контр-октаве, а другой повторяла партию в суб-контр-октаве и спускалась ниже. Чудовищные динамики мягко воспроизводили инфразвук, отчего в животе создавалась приятная вибрация. Дани подумал о Бильхе. Такое же ощущение было у него в детстве, когда она приходила под утро, ложилась рядом и мурлыкала. Вдруг Из-за занавеса выскочила на эстраду девчонка лет 14-15. На ней была коротенькая клетчатая юбочка и белая маечка с изображением полосатой кошки. Пританцовывая, она запела чистым высоким голосом. Клавишник и ударник стали ей подпевать. Потом подключилась и арфистка. Было видно, что девчонка — профессиональная актриса. Спев песню на три голоса, группа сорвала бурные аплодисменты. Девчонка сделала жест признательности и снова убежала за занавес. «Надо же, Бахура!» — удивилась Майя. «В каком смысле?» «Не в смысле просто девушка-подросток, а в смысле... Это здесь, на Эдене-2, так некоторые женщины самовыражаются». «Что это значит?» «Это значит, что солистке не 14 лет на самом деле, а может и все 60». «Как это? Я бы дал ей не больше 15. На стандартный возраст она явно не тянет», — недоумевал Даня. «На Эдене-2 можно выращивать детей, то есть, в отличие от других колоний, не обязательно родителям лететь на Ирец. Вот некоторые родители, как правило, из среды деятелей искусства и разрешают своим детям подсаживать нанопроциты в возрасте 14 лет. К тому же у этих киберклеток задана особая программа, написанная тоже здесь». В общем, развитие подростка останавливается на некоторое время, и женщина становится бахурой. То есть имеется в виду подсадка нанопроцитов до уровня космонавта? Ведь киберклетки половой защиты с такой задачей справиться не могут. Да, конечно. Я слышала, что их количество даже превышает стандартный уровень. И что же, женщина остается бахурой навсегда? Нет, не навсегда. Это безвредно, если период приостановки длится не более 70 лет. А потом программа отменяется, и женщина заканчивает половое созревание. Удивительно. А может, она и вправду подросток? А как бы вы оценили ее профессиональный уровень? Да, пожалуй, вы правы. Как ценитель музыки, я сказал бы, что она имеет опыт выступлений не меньше 10 лет. Кибер принес заказанное, и космонавты отдали должное эденской кухне. Между тем ансамбль продолжил выступление. Все композиции были удачными и снискали одобрение публики. В конце концерта очаровательная солистка сделала объявление. «Дорогие гости, если вам понравилось наше выступление, то вы можете скопировать записи наших песен по адресу, указанному на этих карточках». Она положила на край эстрады толстенную пачку. «Не забывайте, что ваши обращения за копиями — это наша зарплата. Чем больше песен вы скопируете, тем больше денег нам заплатит администрация города. Благодарим вас за внимание!» «Следующий концерт будет через 3 часа». Дани сходил за карточкой. На ней было написано название группы, перечислен состав исполнителей. В самом конце он прочитал «Автор музыки и ведущий вокал Аува Бат Ирмияху». «Аува Бат Ирмияху». Так ее зовут, эту симпатичную бахуру. Интересно, сколько ей лет на самом деле? Наверное, много. Не стоит вам влюбляться в нее, все равно толку не будет. «У меня есть возлюбленная, правда, она далеко. Просто мне интересно послушать еще ее песни. Почему-то у нас на Ирице эта группа совсем неизвестна». «Возможно, потому что на Ирице общество более традиционное, и здешние нравы могут неоднозначно восприниматься гражданами Израиля. В частности, это увлечение бахурством. Пойдемте, Даниэль, проводите меня до номера, кажется, мы соседи. А завтра встаем рано, в 8 по местному времени». Я собираю экипаж в зале гостиницы. К тому моменту все должны уже позавтракать и быть готовыми к работе. Не забудьте ранец с дыхательным аппаратом. На следующий день, добравшись на скоростном поезде до космопорта, экипаж линтера ИКТ-16 занял свои рабочие места. Дани сидел рядом с Майей на месте второго пилота. На его экране вместо изображения с курсовой камеры, как это обычно бывает, было выведено итоговое синтезированное изображение, полученное из отраженных от объектов импульсов специального радара. Впрочем, Дани мог прекрасно видеть экран Майи и с интересом следил за местностью. Майя, поднявшись на 500 метров, повела линтер вдоль реки. Дани сравнивал свое изображение в радиолучах с изображением в оптике. Картинка, которую строила фазированная решетка радара по отраженным от поверхности радиосигналам, была не такой четкой. Но зато мощный радиолуч проникал под поверхность и даже под воду, позволяя экспедиции искать клады. Линтер быстро долетел до промышленной зоны Нового Иерушалайма и, оставив жилой сектор далеко по правую руку, двинулся дальше вдоль реки. Вскоре Дани увидел на оптическом экране грандиозную плотину и водохранилище за ней. Отмотав запись радара, Дани определил перепад высот между урезами воды до и после плотины. «Напор плотины 220 метров», — сказал он Майе. «Отлично, это похоже на правду». Радар разглядел в толще плотины 12 гидрогенераторов. «Верно, так и есть на самом деле. Молодец, Аарон, его техника, кажется, неплохо работает». «Это вселяет оптимизм. Значит, ЭТАК в его реализации, по крайней мере, будет соответствовать авторскому замыслу», — подумал Дани. «Когда будем вести поиск, надо бы снизить скорость». «Разумеется, Даниэль, командуйте. Я поведу так, как вам нужно, чтобы было удобно работать». «Договорились. Куда мы сейчас?» «Вдоль реки, конечно». Майя прибавила скорость. «Сейчас будет полиметаллический рудник, справа, чуть в стороне от реки. Потом мы найдем прииск синего иденита, а потом пойдем вдоль реки уже в режиме поиска». «Прошли рудник. Это конечная станция железной дороги. Все, как вы говорили». «А вот и прииск. Все верно. Здесь река поворачивает на запад». «Снижайтесь до 100 метров, Майя. Скорость 80 километров в час». «Принято и выполнено». Теперь Дани, не отрываясь, следил за своим экраном. Прошло около часа. Вдруг на радаре промелькнуло и исчезло что-то металлическое под толщей воды. «Стоп, машина!» — скомандовал Дани. Он отмотал запись. Радар действительно обнаружил нечто размером 3 на 1,5 метра. «Возвращаемся и снижаемся». Линтер завис на высоте 3 метров над водой прямо над объектом. «Что это, как вы думаете?» — спросила Майя. Дани подробно изучал находку, подбирая частоты, чтобы получить изображение почетче. «Это явно не то, что мы ищем. Это, кажется, трактор или вездеход. И как он сюда попал? Утопить машину могли геологи. И не здесь, а где-нибудь гораздо выше по реке. Можете определить скорость течения?» Дани направил луч радара сначала вверх по течению реки, затем вниз, и по разности частот отраженных от волн сигналов определил скорость. «Ничего себе течение! 40 километров в час!» «Вот такие здесь реки». «Да, гидроэнергии просто завались. Повезло эденцам». «Может, все-таки вызвать Линтерски с Соном? Пусть слазят, проверят, что за объект мы нашли». «Да нет, капитан, это человеческий артефакт, я уверен». Между тем небо заволокло тучами. «Дождь собирается, надо уходить вверх, иначе Линтер превратится в подводную лодку», — сказала Майя. «И надолго это?» «Часа на 2-3. Можно пока перекусить, выпить кофейку». Майя потянула штурвал вверх, и поверхность стала стремительно удаляться. Прорвавшись через облачность, Линтер завис, чуть выше ее верхней границы. Радар Дани показывал высоту над рекой 21 километр. «Это же надо! Такая высокая облачность! На Иреце такого не бывает!» — удивился Дани. «Сейчас гроза начнется, не хотела бы я оказаться на поверхности во время эденского дождя». Так вот они трактор и утопили. Во время дождя часто бывает обрушение скал. «Надеюсь, геологи не погибли». «Если работали по правилам, то нет. Когда начинается дождь, они сразу должны укрыться на линтере. Остаться на поверхности означает утонуть». «Что ж так сурово? А как же фермеры? Им даже просто погулять нельзя, зонтиком не спасешься». «На освоенных территориях для спасения будет достаточно того же трактора. Благодаря дренажной системе его никуда не смоет и не затопит. А вот в дикой местности за это ручаться нельзя. Туда без линтера соваться опасно». Майя вызвала второго пилота. «Слушаю, капитан». «Гидон, смените меня, пожалуйста, хочу кофейку выпить». «Принято, Майя. Идите отдохните, а я встану на вахту». Майя и Дани отправились в кают-компанию и сели за обеденный стол. Подошел повар. «Кушать будете, коллеги?» «Кофе и что-нибудь перекусить, пожалуйста». «Что вам открыть? Порционный бекон из культурного мяса или тресковую печень?» «А крабы еще остались?» — спросила Майя. «Есть еще маленько». «А вам что открыть, Даниэль?» «Мне, пожалуй, печень трески, только маленькую порцию. Хлебушка на двоих, ну и 2 кофе, пожалуйста». Повар включил вакуум-насос стола и подал еду. Под герметичной крышкой консервной банки, которую снял повар, были секции, закрытые фольгой. Если ткнуть вилкой в эту фольгу, то срабатывал механизм, и фольга наматывалась на ось, закрепленную в стенке банки, освобождая продукт на один укус. Космические хлебушки были тоже очень маленькими. Все это уже давным-давно было разработано ИКТ для еды в невесомости. Но Даня еще не привык к жизни в космосе, и его забавляло поведение консервной банки. «Майя, вы Эден-2 хорошо знаете?» «Да, часто приходилось здесь бывать. Сколько специфической техники возить пришлось. А что?» «Эденские бахуры. Кто они? Хотелось бы узнать о них побольше. Откуда пошло это социальное явление?» «Насколько я помню, то, что я о них читала, первыми бахурами были сестры-близнецы из цирка, какие-то акробатки. Они хотели подольше удержать свой номер на арене, и надо же такому случиться, эти девчонки были еще и гениальными программистками. Вот они-то и изобрели ту самую программу для нанопроцитов, которая делает подростка бахурой. Закупили оборудование от имени цирка и все испытали на себе. Потом у них нашлись последователи». Однако не любая школьница может присоединиться к движению. Бахуры имеют свою организацию, кажется, она называется Тель-Авив, холм весны. Чтобы присоединиться к движению, девушка должна взять на себя определенные обязательства, некоторые из которых являются тайной, хранимой от остального общества. Точно известно, что членство в организации предполагает отказ от мяса животных и отказ от брака, даже на первом уровне. Не говоря уж о втором, поэтому влюбляться в бахуру бесполезно. Теперь я понимаю, что вы имели в виду. А как насчет социальных прав? Считаются ли бахуры совершеннолетними? Да, конечно, ведь для получения полной дееспособности нужен не биологический возраст, а хронологический. Но позвольте спросить, а почему бахуры вас так заинтересовали? Мне будет трудно ответить. Интуиция. Какое-то смутное предчувствие важности их будущей роли в развитии нашей цивилизации. Что-то такое в них есть, не знаю, как объяснить. Попрошу Эсти этим заняться. Она, возможно, увидит их роль через расчет моей судьбы. Расчет судьбы? Как это возможно? Крайне ненаучно. Вы, Даниэль, мистик. Я в это не верю. В это могут поверить только телепаты или те, кто никогда не входил под экран. Например, натуральные островитяне. Но вернемся к бахурам. Скажите, а были ли случаи, когда юноши вступали в движение? Насколько я знаю, нет. А вот вы, Даниэль, вы бы захотели стать бахуром? Ни за что. Я и так чувствую дискомфорт от того, что не достиг еще стандартного возраста. Ну, вот видите, и все юноши так же думают. Им хочется поскорее стать мужчинами. Как полагаете, Майя, сколько еще продлится ливень на поверхности? Часа два еще. Можете пойти вздремнуть. Может быть, даже сон какой увидите. Ментальный экран выключен. Даня пошел к себе и установил телепатическую связь с Эстер. «Привет тебе, сестренка. У нас все хорошо. Маму успокой, пожалуйста. Уже приступили к поискам Куба». «Как-то вы рано прилетели. Я еще не ждала вызывать тебя». Капитан космолета лихой попался. Вместо того, чтобы подлетать к Эдену в режиме пульсирующего полета, он сделал микропрыжок и сэкономил дней 5. «Но ведь это очень сложно». Капитан моего линтера сказала, что он всегда так делает, и маневр отработан. Невероятно. Испугался? Еще как. Я-то не знал, что это в порядке вещей. Здесь на Эдене-2 вообще много всякого необычного. Прилечу, расскажу подробно. А пока самое странное. Здесь, среди местных, есть особое движение — бахарут. С помощью специальных программ для нанопроцитов девушки в возрасте 14 лет останавливают свое развитие на 70 лет. Я даже не представляю всей сложности этого пакета программ. И тем не менее, бахуры — это реальность. Я лично видел одну из них. То, что ты говоришь, просто невероятно. Очень интересно. Я перетряхну всю сеть Иреца. Но здесь может не быть всего материала. Пожалуйста, скопируй все, что найдешь про бахур в Эденской сети и привези. Что-то мне подсказывает, что это важно. «Скажи, Эсти, а ты хотела бы стать бахурой, если бы это было возможно, конечно?» «Нет, не хотела бы. Меня всегда интересовала наука. А 14-летние девчонки кто поверит? Что бы она там ни изобретала?» «Я все это испытала на себе. Было обидно, когда из-за возраста к моим открытиям относились предвзято. Вот если бы я была, к примеру, циркачкой, и мне бы требовалась кошачья гибкость и ловкость, тогда в этом, наверное, был бы смысл». «Циркачкой?» «Поразительно. Первые бахуры были циркачками. А что требуется циркачкам, кроме ловкости? Кураж, конечно. Почти безрассудная смелость. Артистам, которые выступают на сцене перед тысячами поклонников, тоже нужен кураж. Знаешь, что я подумал? Бахуры — особенные люди, очень отважные. Готов поспорить на что угодно. Они, как и мы с тобой, никогда не жили под экраном, и, кстати, законы Эдена 2 позволяют им это делать. Значит, для них возможен расчет судьбы? Значит, ты могла бы предвидеть их успех или неудачу. Значит, им можно поручить что-то рискованное и узнать заранее, насколько успешным будет выполнение задания. Если дело дойдет до войны с галактическими Хара, это может пригодиться. Надеюсь, что этого никогда не случится. Но все же я займусь Бахарутом. Программы, позволяющие получить столь глубокий контроль над развитием и гормональным составом организма, мне, как биологу, чрезвычайно интересны. Да, займись. На стыке идей может родиться что-то очень ценное. Весь материал я соберу и привезу, обещаю. Как там наша Илиана? Все отлично. Много времени проводит с Бильхой, а Бильха тоже обнимается с ней, как со своим котенком. Здорово. Ладно, Эсти, давай прощаться, я сегодня не выспался, пожалуй, вздремну, пока у нас перерыв в работе. Счастливо, братишка, до связи. До связи, родная моя сестренка. Даня прилег на диван и тут же провалился. Ему снился исследовательский полет и приключения на открытой с его участием населенной планете. На самом интересном месте его разбудил голос Майи. С трудом продирая глаза и медленно возвращаясь в реальность, Даня доковылял до унитаза. Голова падала, отчаянно хотелось спать. Собрав всю свою волю, Дани выполнил ментальное упражнение против сна, как учил его великий Нуах. Сон как рукой сняло, и Дани еще раз воздал хвалу своему учителю и его школе искусства телепатов. «Я научу вас, как прогнать сон, потому что в ответственный момент вы должны оставаться на связи, несмотря на непреодолимую усталость», — вспомнил он слова учителя. Из динамика доносился голос капитана. «Даниэль, вы что там, в самом деле, что ли, уснули?» «Извините, капитан, уже проснулся. Скоро буду», — отозвался Даня, нажав на кнопку громкой связи. Достав из холодильника баночку эгоза, газированной настойки на ореховых перегородках, он осушил ее и, икая, отправился на рабочее место. «Вы в порядке, Даниэль?» — обеспокоенно спросила Майя. «Извините, капитан, меня сморило, но сейчас я готов к работе». «Как долго вы обычно спите?» «Если меня не будить, то обычно 9,5 часов». «Что же вы мне раньше не сказали? Я бы назначила сбор на 2 часа позже». «Да как-то неудобно было». «Неудобно спать на ежиках. Телепаты должны высыпаться, я читала об этом. Так что завтра начнем в 10, и не возражайте. Это нашей миссии только на пользу. Сонный оператор может пропустить искомый объект, и тогда мы потеряем гораздо больше времени». «Программа оповестит нас, если обнаружит что-нибудь стоящее». «Я никогда не полагаюсь на вычислители и программы. Не все можно доверить автоматике». «Да, капитан, вы правы, далеко не все. Снижаемся до 100 метров и двинем дальше вдоль реки. Скорость 80. Поехали».